В окна глядела ночь. В коптерке сгущенное молоко в огромных банках, белый свежий хлеб. Колосов подставил мешок. «Давай одну банку молока, а хлеба сколько влезет?» «Никак на всю деревню!» — засмеялся коптер. «Бери, на здоровье не жалко. Быстрее продам, скорее закрою. Донесешь?» «Тут недалеко». Юрий забросил мешок на спину и зашагал к берегу Бирюлёха. Там бригада ставила первые палатки для механической мастерской. Заключенные долбили ямы для стоек бараков. Пахло мхом. Осиновая роща на берегу Ключа покрылась снегом за одну ночь. Желтый кружок солнца едва просвечивал сквозь морозную хмарь. Вот и снова зима. На площадке горело несколько костров. В серых космах дыма как бы плыли каркасы палаток и силуэты плотников, склоненные над бревнами. «Брезент так и не натянули, а ведь просил», — подумал Колосов. Он сбросил мешок на груду мха и схватил угол брезента. «Потянули!» — и поволок его к готовому каркасу. «Подходи!» Рабочие не торопились. Юрий сбросил шубу и полез наверх. Бородатый бригадир с обмороженным лицом поднял глаза. «Вам-то, гражданин начальник, может, и в охотку, а мы ведь каждый день». «Так для вас же!» — улыбнулся Юрий. «Оно, конечно, так!» — бородач махнул рукой, и бригада взялась за работу. Через несколько часов Юрий притащил в палатку мешок. «Сейчас не грешно отдохнуть и поесть». Он выложил хлеб, вынул банку и раскрыл топором. «Ведро с водой кипит, можно нести. Молоко тоже вам, делите». «Нам? Все?» Бригадир недоверчиво почесал бороду. «Конечно, и я, пожалуй, кружку чаю выпью». В это время прибежал курьер и позвал Колосова к полковнику Агаеву. «Иду». Юрий выбил шубу, поправил шапку. «Если успеете, утеплите низ палатки, а завтра с утра будем настилать полы». «Не беспокойтесь, гражданин начальник, все будет как надо». «Ну, хлопцы, кончай и за дело», — услыхал он уже в дверях голос бригадира. Начальник управления Агаев сидел в кабинете один и разговаривал по телефону. Это был рыхлый человек лет 40 с одутловатым лицом и белыми жидкими волосами. Он глядел на свою пухлую руку и после каждого слова так встряхивал головой, что оплывший подбородок колыхался, как студень. «Слушайте, вы кто, начальник прииска или Г? Вам поручено дело, извольте за него отвечать. Слушайте вы, я заставлю вас честно работать, заставлю! Что? Не привыкли к такому тону? Привыкайте! А теперь запомните! Вам придется работать на прииске или начальником, или латошником. Поняли? Вот так-то!» Он бросил трубку, вытер губы и поднял глаза. «Колосов?» «Да». «Садитесь», — Агаев показал на стол. «Докладывайте». «Докладывать еще нечего. Пока ставим палатки, но пора бы и за дело». Юрий сел. «Да-да, знаю. Работать умеете, когда захотите». «Колымчанин вот с такой бородой!» Агаев провел ладонью по груди и усмехнулся. «И с такими процентными надбавками!» Он развел руками. Колосов вспыхнул, но сдержался и спокойно заметил. «Я получаю только то, что считает нужным мне платить». «Знаем, знаем мы вас. А потом извольте не перебивать, когда говорите с начальством». Агаев помолчал. «Мы можем сработаться, товарищ Колосов. Но вы эти штучки бросьте. Вам тут не пройдет. Не пройдет». «Не понимаю, о чем это вы. Я ничего себе не позволял». «Когда позволите, будет поздно. Учтите, я буду знать каждый ваш шаг, каждое слово и даже что вы думаете». «Разрешаю». Выходя из кабинета, Колосов столкнулся с Расмановым. Юрий еще был в Аратукане, когда Олег куда-то исчез. «Олег, да откуда ты взялся? Здравствуй!» – шагнул к нему Колосов. «А, товарищ Колосов, здравствуйте, здравствуйте!» Расманов отчужденно кивнул и прошел в кабинет. Юрий спросил у адъютанта Агаева –